Вы решили, что я пытаюсь покончить с собой. Скорпион, загнанный в угол, кусает себя за хвост. Сейчас вы вызовете скорую помощь. За последние дни вам приходилось вызывать ее неоднократно. Перебудоражите персонал больницы. Мне во второй раз за три дня сделают промывание желудка. Нет уж, спасибо, достаточно одного раза. Промывание желудка — процедура неприятная сама по себе, но особенно неприятна она тогда, когда в ней нет надобности, предупреждаю. Если все же осуществите свою безумную затею, я подам на вас в суд, и в результате над вами будет смеяться вся Англия. А с санитарами я так просто не дамся, чтобы ваше положение было еще хуже, когда я затею судебное разбирательство. Мастерс удивленно воззрился на него. — Боб, выполняй приказ, — велел он. — Еще один Фергюсон, только наоборот. Ух, как я зол! — Стойте на месте, сержант! — холодно приказал Шуман. — Мастерс, прежде чем вы сядете в лужу, позвольте мне сделать вам другое предложение. Через два дома живет доктор Бернс, мой личный врач. Вызовите его. Он явится в 10 раз быстрее любой скорой. Пусть осмотрит меня. Если у меня обнаружатся хотя бы малейшие следы отравления, вы спасете меня для виселицы. Если же нет, вы не совершите самую большую ошибку в своей карьере. Предупреждаю, скандал будет крупный. — Что мне делать, сэр? — спросил Поллард. — По-моему, он говорит правду. Что же делать? — Черт возьми! — зарычал Мастерс. — Хотел бы я знать. Даже Сократ не пил свою цикуту так спокойно, как этот господин осушил бокал с хересом. Да и никто не... Но мы не можем себе позволить, чтобы он... — Стойте, дайте-ка адрес и номер телефона вашего доктора Бернса! — Шуман продиктовал. — Скорее, Боб! Если такой врач действительно существует и согласен прийти, зови его. Если мы напрасно свозим мистера Шумана в больницу, мы потом за всю жизнь не расплатимся. Но если ты не застанешь доктора дома, ты знаешь, что делать. Старший инспектор мелкими шажками заходил по комнате, бросая злобные взгляды на Шумана. Сам же Шуман, как ни в чем не бывало, взял другой бокал хереса, тот, который налил для себя, и выпил его тоже. Просто для того, чтобы все стало до конца ясно, — пояснил он. Мастерс позволил себе некое замысловатое выражение. — Я был вынужден, — продолжал Шуман, — отпить воды из графина в буфете и попробовать содержимое других бутылок. Сегодня днем после вашего визита мне стало плохо. Я пережил тяжелейшие минуты в жизни. Откровенно говоря, мне хотелось бы всадить вам нож в глотку и пару раз повернуть. Он задумчиво покрутил рукой в воздухе. Но мне не хочется напиваться в стельку и предстать пьяным перед доктором Бернсом. А пока, друг мой... Да, сэр. Пожалуйста, скажите, откуда у вас такие безумные идеи? С чего вы взяли, будто я способен покончить с собой или убить кого-то другого? — Знаете ли, трудно отрицать очевидное. — Я не пытаюсь отрицать очевидное. Только хочу понять, что вы имеете в виду. — Что я, по-вашему, натворил? Мастерс подошел ближе и со значением посмотрел на старика. — Во-первых, маленькая шалость — поджог. — Прошу прощения. — Но я ничего не поджигал. — Предположим, ваши смехотворные обвинения справедливы, но при чем здесь поджог? Поджогом называется умышленное и злонамеренное уничтожение огнем общественной собственности, либо собственности, принадлежащей иному лицу. В Каире сгорел склад, единственным владельцем которого был я. Никакие другие строения или имущества не пострадали. Вот вам пример. Здесь мое кресло. Я имею право вынести его в сад и сжечь, или уничтожить любым другим способом. Надеюсь, с этим вы согласны? — Да, — мрачно кивнул Мастерс. Но остается еще другая маленькая шалость — убийство. В комнату вернулся сержант Поллард. — Доктор Бернс сейчас придет, — сообщил он с любопытством, глядя на Шумана. Старика трясло, как будто от смеха. — Полагаю, меня обвиняют в убийстве некоего Низама Эль-Хакима до или после пожара. Но я его не убивал. И знаете почему? — Почему, сэр? — Потому что Низам Эль-Хаким жив. Сержант Поллард разговаривал с ним сегодня днем.